Глава 17. Главный инспектор Хедли излагает обвинительное заключение. Было уже слишком поздно прятать их, хотя Хедли и попытался быстрым движением сделать это, не испортив тех отпечатков пальцев, которые могли на них сохраниться. Часы, череп и браслет лежали на самом виду. Лючия Хандред медленно перевела взгляд на панель в стене, и ее глаза затуманились. «Так что я ее доставил, как приказано, сэр», — с удовольствием объявил Престон. На его лице, еще бледном от злости, виднелись красные пятна, следы пощечины, и он приводил в порядок галстук. «Она пыталась мне доказать, что ее имя не Карвер, но вы распорядились доставить ее сюда, чертов идиот!» Прорычал Хедли, забыв об олимпийском спокойствии, приличествующем королевскому обвинителю. «Разве вы не знаете? В лицо нет, сэр!» Вставил Престон, отступая к двери. «Бет сказал мне, симпатичная девушка, примерно ее роста. Вчера ночью меня здесь не было, и... А где был Бет? Он должен был находиться там и следить!» Тут Хедли, видимо, вспомнил, что послал Бетса на поиски Карвера. «Хорошо», — добавил он угрюмо. «Скажем так, это была не ваша вина. Теперь вы свободны. Вам лучше остаться, мисс Хандред». Мельсон все это время внимательно изучал ее. Когда она вошла, лицо ее пылало, она тяжело дышала, и меховой воротник ее пальто был в беспорядке. Сейчас она успокоилась, привела в порядок свою одежду, и остатки былой злости лишь заставляли отсвечивать желтым ее карие глаза. Она не пыталась сделать вид, что не замечает предметов, лежащих на кровати. Поправив шляпку, она в упор посмотрела на главного инспектора. «Значит, в конце концов, это все-таки оказалась наша Нелла», презрительно произнесла она. «Да». «Почему вы говорите «в конце концов»?» «А, ну...» «Есть причины. Полагаю, теперь нет смысла молчать. Хотя я не думаю, чтобы вам, пронырам, было трудно выудить правду у бедняги Криса Пола. Вы нашли вторую стрелку. Или что дало вам уверенность?» Ее слова заставили Мельсона вздрогнуть. «Выудить правду у бедняги Криса Пола». Он надеялся, что лицо не выдало его, потому что Хедли остался невозмутимым, а доктор Фелл все так же рассеянно ковырял пол тростью. Лючия, похоже, относилась ко всему делу с легким отвращением и говорила без особого любопытства. Ее глаза скользили по украшениям убогой комнаты. Ноздри вдруг затрепетали, и она чуть заметно вздрогнула, словно вспомнив что-то неприятное. Когда Хедли указал на стул, она в первый момент как будто раздумывала, принять ли приглашение. Затем пожала плечами и устало села. «Бедный Дон!» Вырвалось у нее, и уголки рта поползли вниз. «Большинству из нас это не доставит радости. Никогда не доставляло. Хорошо, что вы так быстро все распутали. Не хотела бы я провести еще одну ночь под одной крышей с этой... взбесившейся дикой кошкой. О, это гнусно. Но, видите ли, я не хотела говорить вам, потому что это выглядело бы так, будто я сделала это назло и вообще. К тому же я знала, что Крис все равно, если на него надавить. И с другой стороны, я не знала точно, что сказал Крис». Они видели, что, несмотря на небрежную позу, она вся дрожала от страшной нервной разрядки, медленно осознавая значение происходящего. Она переусердствовала, с презрением произнося «Я знала, что Крис все равно». На ее руке подергивала жилка. «Что он сказал, мисс Хандред?» — повторил Хедли, задумчиво осматривая свою трубку. «Что конкретно вы имеете в виду? Он многое нам поведал, и сегодня с утра голова у него была не очень ясная. О том, как он уговорил Элеонору помешать тому, чтобы эти часы... Она была проницательной женщиной. Уже заговорив, она уловила отголосок неестественной интонации в замечании Хедли, словно услышала звон фальшивой монеты. «Давайте-ка определимся кое в чем», — оборвала она себя на полуслове. «Вы представляете, о чем я говорю?» Хедли открыл рот, чтобы ответить, но доктор Фелл опередил его. «Настало время для откровенной беседы, мисс Хандред, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы пытаться хитростью добиться от вас нужной информации. Нет, мы не представляем, о чем вы говорите. Но вы уже зашли так далеко, что вам придется все нам рассказать. В вашей будущей карьере юриста совсем не будет способствовать обвинению в сокрытии информации от следствия. Мы действительно встретились с Полом. Возможно, он что-то знает об этих стрелках, но он ничего не говорил нам о них, потому что мы не спрашивали. Кстати, мы вообще не упоминали о том, что убийство было совершено стрелкой от часов. Нам и без того было достаточно трудно втолковать ему, что произошло». «То есть вы хотите сказать?» — воскликнула она. «Что на самом деле вы еще не нашли вторую?» «О, не волнуйтесь. Короткую стрелку, ту, что пропала, мы нашли», — заверил ее доктор Фелл. «Она вон в той коробке из-под обуви. Покажите ей стрелку, Хедли. Вам не стоит беспокоиться. Улики неопровержимы. Итак, мисс Хандред...» Некоторое время она молчала. «Подумать только...» — заговорила она, наконец, с какой-то первобытной свирепостью. «После всех своих клятв и обещаний я позволила таки полицейскому одурачить меня. Ну что ж, вам повезло, что еще можно сказать? Вы...» Она уставилась на игрушечную кошку на каминной доске и вдруг расхохоталась. «Господи, но ведь все это так глупо! То есть, если бы это не кончилось так ужасно? Это была шутка. Любой человек, кроме Леоноры, понял бы это». Смех, слезы, ужас или все вместе? Она промокнула глаза платком. «О, Крис вам все об этом расскажет. Эту историю он поведал сначала мне, а потом я подслушала, как он пересказывает ее Элеоноре. Скорее всего, он посвятил ее в свои дела только потому, что я не отнеслась к нему с должным сочувствием. Я тогда пошутила, что все это в точности похоже на те проблемы, о которых читаешь в рассказах Вудхауса и... О, я знаю, конечно. Я не должна была смеяться, но... Послушайте, вы знаете, зачем Крис ездил навещать старого сэра Эдвина? Он полагал, что попал в жуткий переплет, причем со стариком, насколько я могу судить, и в самом деле трудно поладить. Видите ли, никто иной, как Крис, старался расположить к себе богатого родственника, настоял на том, чтобы сэр Эдвин заказал большие часы у лучшего в городе мастера, хотя любой другой часовщик справился бы не хуже. Крис сказал, что это будет его подарок сэру Эдвину. Все было бы прекрасно, если бы дело заключалось только в том, чтобы заплатить за часы, как за обычный заказ. Но старик сказал «нет». Он, мол, знает Карвера, знает о его пристрастии к собиранию часов, о его коллекции, поэтому раз уж Крис настаивает на подарке, они непременно должны оказать мастеру ответную услугу в соответствующей форме. Дальше. Насколько я поняла, кто-то из гильдии часовщиков продавал какую-то старую рухлядь, какие-то особые часы, которыми Карвер восхищался. Сэр Эдвин знал об этом. Было решено, что Крис их купит. И тогда, когда Карвер закончит свои часы, это должно было произойти сегодня. Появится старый сэр Эдвин, расфуфыренный в пух и прах, преподнесет Карверу вожделенный хронометр, погрузит готовые часы в машину и увезет Карвера с собой в Роксмур, чтобы тот их установил. Обо всем этом Крис рассказал открыто, но вот остальное он поведал мне под строжайшим секретом. «Когда это было?» Отрывисто спросил Хедли, продолжая строчить в блокноте. Она опять захохотала. Смех опасно балансировал на грани истерики. «Три. Нет. 4 дня тому назад, в тот понедельник, когда... Господи, неужели вы не видите, как это смешно? Крис имеет приличный месячный доход. Но в прошлое воскресенье вечером... Бедного идиота потянуло играть в покер в каком-то клубе, когда он был не в состоянии отличить 2 двойки от фулл-хауса. Он спустил все, да еще и в придачу превысил кредит в банке. В эту субботу, то есть завтра, он ожидал поступления какой-то совершенно фантастической суммы денег, но до тех пор не мог заплатить за часы даже 50 шиллингов, не говоря уже о 50 фунтах, или сколько они там стоили. Видя, в каком он очутился бедственном положении, я сказала ему: «Мой дорогой простофиля, ведь выход очевиден. Почему бы вам не пойти к часовщику, забрать часы, объяснить свои затруднения и выдать владельцу чек, подписанный передним числом на субботу? Он знает сэра Эдвина, он поймет вас». Разумеется, Крис даже слушать об этом не стал. Он заявил, что обладатель часов — верный союзник старого сэра Эдвина, а если старик когда-нибудь узнает, что Крис оказался без гроша, да еще выяснит почему, то его, Криса, ждут большие неприятности. А именно от неприятностей он и старался себя оградить, предложив дяде часы работы Карвера. И так далее. Вы представляете? Поверьте, все это было настолько абсурдно. Я сказала ему: «Что ж, часы будут готовы в четверг или в пятницу. Вам остается надеяться только на то, что к нам заберется какой-нибудь вор и украдет их. Правда, чтобы удрать с ними, ему понадобится грузовик и подъемный кран». Тогда он гордо выпрямился. А потом в среду утром, как раз тем утром, когда он уехал, я услышала, как он рассказывает Элеоноре, тоже под строжайшим секретом. Хедли, стараясь скрыть свое возбуждение, как человек, нашедший ответ, казалось бы, на неразрешимый вопрос, спросил: «Стрелки ведь были похищены в среду вечером?» «Да». «А до среды она ничего не знала о проблемах Пола?» «Другими словами, она узнала о них только когда часы были перенесены из сарая и заперты в комнате Карвера?» «Да». «Продолжайте. Вспомните дословно, о чем шла речь». Я не слышала всего разговора. Крис воспользовался моими собственными словами, не говоря ей, где он их услышал, о том, что он конченый человек, и ему не на что надеяться, кроме как на вора с грузовиком и подъемным краном. Я бы вообще не обратила на них никакого внимания, только меня вдруг поразило, что этот дьяволенок воспринимает все с полной серьезностью. Я поняла это по ее голосу. «Вам нужно знать Элеонору». «О, это ее знаменитое чувство юмора!» — вскричала Лючия, почти теряя контроль над собой. Она сказала: «Право, все это можно проделать гораздо проще». Затем Крис промямлил что-то жалобное в свой адрес и добавил, просто так, без всякой задней мысли: «Знаешь, одно могу сказать. Я бы дал 50 фунтов тому вору, который смог бы сделать что-нибудь с этими часами». Элеонора тут же спросила: «Вы это серьезно?» Больше я ничего не слышала. «Этого было достаточно», — кивнул Хедли. Доктор Фелл издал звук, похожий на стон. Он сжал свою большую голову в ладонях и начал теребить волосы на висках. Хедли, глядя на него с отсутствующим видом, вбивал слова как гвозди. «Можете вы увязать похищение стрелок с чем-нибудь, что нам известно об Элеоноре?» — повторил он. «Почему были похищены обе стрелки? Почему они были похищены в среду вечером, когда часы заперли на замок, а не вечером во вторник, когда до них было легко добраться. Вы говорили, что ответ на эти вопросы будет прост, и он действительно прост. Фэлл, дело закончено и представляется таким же ослепительно ясным, как солнечный день. Да. Большое спасибо, мисс Хандред, бесстрастно произнес доктор Фэлл. Ваши слова не оставили от защиты камня на камне. Большое спасибо. Вам, наверное, будет интересно узнать, что впервые за свою юридическую карьеру вы успешно отправили человека на виселицу. Она широко раскрыла глаза. Они затуманились от страха. С трудом выговаривая слова, она спросила. «Вы хотите сказать, что все это время вы меня дурачили? О, Боже мой! Я бы никогда не сказала вам этого, если бы не была уверена, что вы... Вы говорили, если то, что я рассказала, заставило вас изменить свое мнение...» «Мое мнение вы ничуть не изменили», — произнес доктор Фэлл. «Вы лишь убедили в собственной правоте единственного человека, чье мнение имеет здесь значение». «Вы не думаете...» Запинаясь, проговорила она. «Что я стану лгать?» «Нет!» «Пожалуйста, постарайтесь меня понять!» Взмолилась она, стуча кулаком по спинке кресла. «Не могли же вы ожидать, что я буду молчать? Не могли же надеяться, что я поступлю по-другому, когда рядом со мной ходит эта женщина, вынашивая бог знает какие планы?» Когда Дон ничего, кроме нее, не видит, а ведь он и так пережил достаточно всяких ужасов, когда его отец... Ну что я могла сделать? «Вы поступили совершенно правильно, мисс Хандред», — сказал Хедли с некоторой резкостью. «За исключением того, что расскажи вы нам все это вчера ночью, мы бы гораздо быстрее...» «В присутствии Дона? Вряд ли. К тому же я не была уверена». «Я не была уверена ни в чем, пока вы не заговорили о Геймбридже и произошедших там ограблении и убийстве. Тогда мне показалось, что я поняла все до конца». Она поежилась. «Могу ли я теперь идти? Жизнь оказалась несколько сложнее, чем я себе представляла». Она устало поднялась, и Хедли поднялся вместе с ней. «Осталось всего два вопроса, которые я хотел бы вам задать», — сказал он, заглядывая в блокнот. «Первый. Знали ли вы, что Элеонора Карвер когда-то имела склонность к клептомании?» Нерешительная пауза. «Я ждала этого вопроса. Да. Я еще удивлялась, почему никто не упомянул об этом прошлой ночью, особенно миссис Стефинс. Я узнала об этом от нее. Конечно, старая ведьма ненавидит меня, но всякий раз, когда она ссорится с Элеонорой, ей нужен кто-нибудь, перед кем она может излить душу. Что еще?» Хедли искоса взглянул на доктора Фэлла. «И, наконец», — продолжил он, — «располагаете ли вы достоверной информацией о том, что Элеоноре было известно о полицейском, который интересовался кем-то в этом доме?» «Да, я сама как-то раз упомянула об этом. Однажды на прошлой неделе, день я точно не помню, мы с Элеонорой шли через Филдс, и я заметила мистера Хлопотуна, сидевшего на скамейке с газетой. Не помню почему, но настроение у меня было скверное, и хотя я и пообещала себе никому не говорить об Эймсе, у меня как-то само вырвалось. Я сказала что-то вроде «будь начеку», вон сидит великий сыщик в одном из своих знаменитых маскарадных костюмов». Что она ответила? «Ничего особенного». Она оглянулась на него и спросила, откуда я знаю. Но я к тому времени уже взяла себя в руки и просто сказала, что встречала его в суде и запомнила. Потом я рассмеялась и попыталась обратить все в шутку. Хедли захлопнул блокнот. «Благодарю вас. Думаю, это все. Должен попросить вас до поры никому не рассказывать об этом. Правда, это вопрос всего лишь часа или двух, но тем не менее. Когда она, опустив голову, вышла, Хэдли еще раз просмотрел свои записи, не проронив за это время ни слова. Затем он поднял глаза. «Да», — заговорил он, — «извините меня за недостойное желание свести личные счеты в этом деле. Я признаю это. Дело затрагивает наш клан. Хочу вам напомнить, что был убит полицейский. Человек, пришедший без оружия, получил удар в спину. Мне доставит огромное удовольствие повесить убийцу. А теперь, если не возражаете, я расскажу вам, что произошло вчера ночью. Стрелки от часов находились у этой девушки. В тайнике, о котором, как она думала, никто не подозревал. Она не замышляла ничего дурного. У нее было назначено свидание с Хастингсом на крыше. На это свидание она и отправилась, согласно ее собственным словам, без четверти 12. Теперь вспомните, к какому выводу мы с вами пришли прошлой ночью. Мы решили, что Эймс следил за домом и что он пробрался внутрь задолго до того, как ровно в полночь позвонил в дверь. Вы помните? Позвонить в дверь, иметь возможность хоть как-то объяснить свое появление в доме было необходимо на тот случай, если бы его поймали. Ему все равно пришлось бы проделать все это, хотя бы для того, чтобы не возбуждать подозрений Боскомба. Он следил за Элеонорой, возможно, через те окна на первом этаже. Без четверти 12, когда он увидел, что она уходит в теплом плаще, это означало, что ее не будет довольно долго. Он проник внутрь, либо через открытую входную дверь, либо просто-напросто открыв одно из тех окон. «Мы не знаем наверняка, сказала ему обвинительница миссис Стефенс про тайник или нет. В любом случае, он постарался бы быстро обыскать всю комнату, чтобы точно установить наличие или отсутствие улик». «Но...» — мягко, с торжествующим видом подчеркнул Хэдли. «Посмотрите, что получается, даже если исходить из показаний самой Элеоноры. Если бы все шло как обычно, она поднялась бы к Хастингсу на крышу, а Эймс заполучил бы нужные ему улики. Но вот она поднялась к двери наверху и обнаружила, что у нее нет ключа, который она по ошибке положила в другое место у себя в комнате». «Черт бы побрал ваши улики!» — взорвался доктор Фелл. «Боюсь, что вы правы. Она действительно спускалась к себе, как говорила, но Эймс вдруг слышит ее шаги. Обратите внимание», — вставил Хэдли, надавливая ногой на скрипучий пол. «Здесь, в задней части дома, у них нет толстого ковра на полу и в коридоре тоже. Он выключает свет и быстро прячется. Под кровать, за дверь. Вы заметили, они все открываются внутрь. Куда угодно. Она входит, ищет потерянный ключ, находит его и вдруг чувствует, что кто-то шарил в ее комнате. Самый искусный эксперт, знаете ли, не сможет обыскать комнату, не оставив при этом никаких следов. Итак, какова же ее самая первая и самая естественная реакция? Вспомнив про полицейского на площади, она тут же бросается к тайнику и открывает его, чтобы убедиться. Пока она стоит к нему спиной, Эймс в теннисных тапочках выскальзывает из комнаты, но, к сожалению, не бесшумно. И недостаточно быстро. Она не собирается включать сигнализацию, прекрасно понимая, что это не грабители, что ей уже не спастись, если проснется весь дом. Но наша кобра, которая в минуту опасности в Геймбридже схватила первое оказавшееся под рукой оружие, поступает сейчас точно так же, как и тогда. Прямо перед ней лежит тяжелая острая стрелка часов, одна из тех, что она украла для Кристофера Пола, и перчатки, которые она тогда надевала, чтобы не испачкаться в краске. Она хватает их. Но что же, Эймс? Как раз к этому я сейчас и подхожу. Вы поняли, в чем заключалась его трудность? У него, скорее всего, было время выскочить в парадную дверь и убежать. Ее он не боялся, Он не предполагал, что кто-нибудь знает, кто он такой на самом деле. Поэтому, с его точки зрения, опасность заключалась в том, что, приняв его за настоящего вора, она могла поднять крик. Если бы его поймали, он бы, конечно, избежал тюремного заключения. Но вся полиция ходила бы с огромным синяком под глазом за незаконные методы работы. Сам он, возможно, лишился бы должности. И уж разумеется, та, на кого он охотился, была бы предупреждена об этом раньше времени. Нет, он не мог допустить, чтобы его поймали. И будет поднята тревога или нет, самый верный способ оказаться пойманным — это бежать через парадное. Он знал, что именно в это время, ровно в полночь, прямо за дверью окажется полицейский, совершающий свой ночной обход. А любой полицейский, увидев нищего бродягу, в ярком свете уличного фонаря не спрячешься, который в полночь выскальзывает из дома с темными окнами. С другой стороны, оставалась надежда, что она все-таки не заметила его. Возможно, она даже не была уверена, что это вор, поскольку ничего не пропало, и, как он надеялся, все осталось на прежних местах. В любом случае, спасаться бегством было бы глупостью. Лучшее, что он мог бы сделать, самое смелое и, по сути, единственное решение заключалось в том, чтобы... «Ну, господа присяжные заседатели», — предложил Хедли, поворачиваясь к Мельсону. Мельсон беспомощно заморгал глазами. «А? Ну, конечно», — сказал Хедли. Ему нужно было встать на пороге у двери и смело нажать кнопку звонка Боскомба. Наступило молчание. На этот раз его нарушил смешок Хедли. «Именно. Если к нему подойдет констебль, то вот он, честно, не прячась, звонит в дверь по приглашению одного из жильцов. Что он может доказать? Если же из двери выбежит женщина с широко раскрытыми глазами... «Вор, мадам! Вы что же думаете, если бы я ограбил вашу комнату, я стоял бы здесь и звонил в двери?» «Да, я видел, как из дома кто-то вышел. Увидел, что дверь осталась открытой, и вот пытаюсь разбудить вас». Итак, он встал там, перед открытой дверью, и стал ждать, выйдет она или нет. Если нет, значит, она его не заметила. Тогда он сможет опять войти, подняться наверх к пригласившему его человеку и потом, позже, вернуться к незаконченному осмотру. Доктор Фелл одернул плащ на плечах. «Располагает ли ученый джентльмен, — сказал он, — какими-нибудь свидетельствами, подтверждающими этот эпизод, а-ля Арсен Люпен?» «Ученый джентльмен ими располагает. Разве вы не помните, что Эймс очень долго жал на звонок, как сообщил нам Хастингс, хотя было условлено, что он поднимется сразу? Он хотел убедиться, что горизонт чист. Помните, вы же сами нашли дверь распахнутой настежь, когда подошли сюда вместе с констеблем, заметившим это?» Эймс, естественно, закрыл бы ее за собой, если бы не хотел обезопасить себя на случай, если кто-то бросится на него из темноты. Так, теперь давайте вернемся к нашей домашней кобре. Она вышла в темный холл в перчатках и с кинжалом. И вот она видит своего противника, его силуэт на фоне уличного фонаря, видит, как он звонит кому-то. Наверное, вызывает помощь. Должно быть, это был самый ужасный момент в ее жизни. Если она немедленно не предпримет решительных действий, она погибла. Если предпримет, ее могут поймать на месте преступления с украденной стрелкой часов. Она могла бы рискнуть убить его, ударить этой стрелкой, как вора, забравшегося в дом, только в том случае, если он действительно окажется внутри. Но даже и тогда... Решится ли она на это? Ей необходимо сделать что-то до того, как на звонок ответят. Вот он входит в дом, пересекает холл. Она прячется за лестницей. Вот он начинает подниматься, и она убила его. Хэдли закончил, сжав кулаки. Последнее предложение получилось у него каким-то дерганым и колючим. Он смотрел на Мельсона так, словно каждое его слово было ударом, мстящим за полицию. «И, наконец», — сказал он, — «на случай, если вы решите обвинить такого старого волка, как я, в излишней романтичности, я предложу вам последнее, абсолютное и неопровержимое доказательство. Я сделаю это, объяснив то, что вы, Фэлл, постарались высмеять как тайну летающей перчатки. Разгадка пришла ко мне, когда я некоторое время назад осматривал лестницу и вспомнил нечто, что я в своей слепоте не увидел раньше. Но сейчас я могу рассказать вам все о летающей перчатке и объяснить, почему она летает. Посмотрите на нее». Он достал из кармана перчатку, которую Кристофер Пол, по его словам, нашел в холле второго этажа, и разгладил ее на колени. «Представьте себя на месте Элеоноры Карвер, крадущейся вверх по лестнице позади Эймса. Инстинктивно она взяла обе перчатки, но надела только одну. В этой руке у нее часовая стрелка, в другой — вторая перчатка. В ее палец она засунула ключ, который механически вертела в руках с того момента, как обнаружила его, вернувшись в комнату. Засунула просто, чтобы деть куда-нибудь. Слева от нее стена, справа — перила. Представляете? Чудесно. На второй ступеньке сверху, там, где начинается кровавый след, она всем весом наваливается Эймсу на спину и наносит удар. Под этой тяжестью тот едва не падает на колени и инстинктивно выбрасывает вверх обе руки. Она взмахивает свободной рукой, чтобы не потерять равновесие, и непроизвольно разжимает пальцы, держащие вторую перчатку. Появляется кровь. Его рука, дернувшись вверх, отшвыривает вторую перчатку и, так кувыркаясь, летит через перила в холл. Мельсон подался вперед. «Но ради бога, дружище!» Воскликнул он, и его академическое спокойствие вмиг улетучилось. «В этом случае ее свободная рука должна была бы находиться справа». «А это», — указал Хэдли, — «и есть правая перчатка. Она не с той руки, что держала орудие убийства. Единственное пятно крови на ней располагается точно в центре ладони. В таком месте, куда кровь никак не могла бы попасть, если бы рука в этой перчатке крепко сжимала стальную стрелку. Следовательно...» Он медленно опустил кулак на спинку кровати. «Следовательно, становится понятным, почему направление удара так сильно бросило Эймса вправо. Вспомните показания очевидцев убийства в Геймбридже. Мы стояли сбоку, справа от нее, когда администратор прошел мимо нас и коснулся ее руки. Она протянула другую руку и схватила столовый нож. Это означает, джентльмены, что убийца из Геймбриджа была левшой. И я вам сейчас неопровержимо продемонстрировал, что Элеонора Карвер тоже левша». Он встал, подошел к камину и выбил трубку о мраморный угол. Хэдли явно гордился собой, своей несгибаемой логикой, которой, однако, не чужда и драматическая эффектность. Демонически улыбаясь, он облокотился на каминную доску и посмотрел в их сторону. «Есть вопросы, джентльмены». Доктор Фэлл начал было что-то возражать, но передумал и вместо этого сказал: «Неплохо, Хэдли. Тьмы пеших и конных не страшны в бою, коль звезды пророчат победу твою. Буцефал вдруг превратился в Пегаса. Дружище, да у вас дар красноречия. И все-таки, как бы то ни было, я всегда отношусь с подозрением, с глубоким подозрением, тем делам, которые зависят от того, что кто-то там оказался левшой. Как-то все получается слишком легко и просто. Только один вопрос. Если все это правда, Что же нам делать с таинственной фигурой на крыше, которую видел Хастингс? Фигурой с руками, испачканными в золотой краске. Вы что же, считаете, что Хастингс это придумал?» Хедли опустил трубку с видом человека, вдруг вспомнившего о чем-то. «Платок!» — пробормотал он. «Черт меня возьми! Я таскаю его с собой все утро с того самого момента, когда нашел вас у Карвера, где вы осматривали его коллекцию». «Какой платок?» «Платок миссис Стефенс. Я ведь вам не говорил о нем, нет?» Он извлек из отдельного конверта мятый батистовый платок, заскорузлый от того вещества, которое к этому времени перенасытило все мысли Мельсона. «Пожалуйста, не надо так на него смотреть. Это всего лишь та золотая краска, которой она пользовалась для росписи фарфора и керамики. Просто натаскал его на самом дне короба для грязного белья у нее в комнате. Но краска еще свежая. Она попала на него прошлой ночью, не позже. Наша добрая помощница Стефинс, без сомнения, и была тем человеком на крыше. Она поднялась туда из своей комнаты, которая, как и альков гостиной Карвера, выходит на потайную лестницу, чтобы разобраться раз и навсегда с этим романом на крыше. Он, похоже, ни для кого здесь не был секретом. Не забывайте, что она была полностью одета. Кроме того, вы помните, я говорил вам про тюбик с краской? Тот самый, который был расплющен в верхней части, словно кто-то случайно надавил на него рукой. Именно это и произошло, потому что она погасила свет. Из комнаты она выбиралась на ощупь и раздавила тюбик, шаря руками в темноте. Она вытерла руки платком, не представляя, сколько краски на нее попало. И поспешила наверх, чтобы увидеть зло, творящееся на крыше ее дома. Там она случайно наткнулась на Хастингса, причем именно в тот момент, когда ужас внизу достиг апогея. Золотая краска на руках перепугала его. Он бросился к дереву. Результат его поспешности нам известен. Она видела через край крыши, как он упал, и как Лючия нашла его. Иначе откуда же она могла знать, что он в ее комнате? Вы помните, она привлекла мое внимание к этому факту сразу же, как только я появился здесь. Затем она, спотыкаясь, поспешила к себе, включила свет, увидела, как сильно измазалась и тщательно вымыла руки. Платок она засунула в короб и приготовилась устроить истерику, призывая в свидетели всех святых, если кто-нибудь посмотрит на нее недобрым глазом. «Вам это не кажется правдоподобным?» Доктор Фелл издал таинственный звук, который мог с одинаковым успехом означать и согласие, и несогласие. «Но это, — продолжал главный инспектор, — не является для меня сейчас самым главным. Я изложил дело Корона против Элеоноры Карвер. Сегодня утром вы выделили 5 пунктов или вопросов, касающихся улик против нее. И я ответил на каждый из них. Я сделал это, несмотря на то презрение, с которым вы отнеслись ко всем вещественным доказательствам. Украденные вещи, найденные в ее комнате. Стрелка часов, перчатки с пятнами крови. Я не только представил конкретные доказательства. Я учел также наличие мотива, темперамент и возможности обвиняемой. И я предложил единственное объяснение, удовлетворительно увязывающее друг с другом все противоречия в этом деле. На основании всего вышеизложенного я заключаю, что виновность Элеоноры Карвер не подлежит сомнению. Вы заявляли, что разнесете все мои построения в пух и прах. Но у вас нет ни единого факта, на который вы могли бы опереться. «Таково, милорд и джентльмены», — сказал Хедли с широкой улыбкой. «Обвинение, предъявленное мной от имени Короны. А теперь опровергните его, если сможете». Он сел с насмешливым видом, а доктор Фелл, одергивая плащ на плечах, встал, чтобы ответить от имени защиты.